Глава 19. Аличе даже не пришлось думать, в какой из ближайших дней Валерио сможет зайти взглянуть на картины. Себастьяно уже успел договориться о встрече. К тому же галерист, которому она поведала печальную историю Ирены Танкреди, будучи знатоком искусства, наверняка и сам сгорал от любопытства. Так что вскоре Валерио, не в силах остудить восторги молодого помощника, действительно появился на пороге. Аличи с трепетом ждала его вердикта. Однако, чтобы преодолеть первоначальный скептицизм, Валерию достаточно было войти в мастерскую. При виде мощи, переполнявшей картины Танкреди и Рен, он попросту лишился дара речи, а, обретя его вновь, заявил, что эти работы, несомненно, достойны всеобщего восхищения. «Честно говоря, не думал, что они настолько хороши», — признался он. «В жизни не видел ничего подобного». Такие невероятные, такие самобытные, а гармония стилей совершенно не похожи и в то же время будто перекликаются, дополняя друг друга. Галерист долго и внимательно разглядывал каждую картину, а после, уже прощаясь, сказал: «Ты же понимаешь, что в этой комнате хранится бесценное сокровище. Его нужно беречь, как зеницу ока». И едва слышно, словно себе под нос добавил: «Это не просто картины. Это признание в любви, сотканные из света и обещание бесконечного счастья». Оставшись одна, Аличи задумалась об этом чудесном месте, куда не уставала приходить в поисках утешения и где, как совершенно справедливо заметил Валерио, хранилось бесценное сокровище. Но куда важнее ей казалось, что в мастерской по сей день царила магия двух людей, чья встреча пробудила к жизни невероятную творческую энергию, которую не смогла уничтожить даже величайшая трагедия. В этих стенах произошло уникальное событие. Здесь не только вспыхнула любовь, но и зародился художественный союз, какие встречаешь нечасто. Страсть Ирен становилась спасением для Танкреди, и наоборот. Всплеск их безграничного таланта, словно переливающийся калейдоскоп, поражал тех, кто мог его видеть. Гениальной игрой красок, отражений, цитат, пока не вмешалась судьба. Конечно, потом здесь пролилось немало горьких слез, и два сердца, прежде бившиеся в унисон, расстались навсегда. Об этой вопиющей несправедливости слишком долго никто не знал и потому не мог ее исправить. Но теперь правда раскрылась, и Аличи смогла восстановить истинный порядок вещей, если не полностью, то хотя бы отчасти. В ближайшие несколько дней Валерио и Себастьяно вернутся отобрать работы для выставки. По крайней мере, так пообещал ей на прощание галерист. Сперва картины двух художников придется разделить, затем по очереди сфотографировать и внести в каталог. Занятие довольно-таки долгое и трудоемкое. Взглянув на груду холстов на полу, Аличи почувствовала себя виноватой. С тех пор, как нотариус отдал ей ключ от мастерской, она нередко доставала ту или иную картину, чтобы ею полюбоваться, создавая тем самым еще большую путаницу. Например, портрет Ирен кисти Танкреди в итоге оказался среди тетиных работ. Надо бы, пожалуй, попробовать их разобрать. Так, прерывая залежи картин в углу, она и наткнулась на картонную коробку, которую раньше не замечала. «Интересно», — подумала Аличи. Внутри оказалась настоящая свалка. Ветхий томик «Леопарда» от Джузеппе Томмазе де Лампедузы. Драный свитер цвета хаки, НССР с бритвенными принадлежностями, очевидно, принадлежавший Танкреди. Свитер Аличи приложила к себе. Какой огромный! Тот, кто его носил, был настоящим великаном. Только теперь она поняла, что в доме нет ни одной фотографии Танкреди, словно Ирен методично уничтожила все следы его пребывания. Единственный сохранившийся портрет — то, что она написала сама. Да и там Танкреди можно было узнать только по надписи на обороте. «А ведь он явно был очень красив», — печально подумала Аличи. Недаром Ирен влюбилась с первого взгляда. Она аккуратно сложила свитер и уже собиралась сунуть его обратно в коробку, как вдруг заметила на дне запечатанный конверт, углом торчащий из-под картона. Изящный почерк Ирен она узнала сразу. «Для Аличи», — гласила надпись. Ощупав конверт, она попыталась угадать, что в нем. Слишком тонкий, наверняка письмо. Может, прежде чем открывать, стоит предупредить нотариуса? Но тут зазвонил телефон, и ей стало не до размышлений. Сунув конверт в карман, Алича бросилась в коридор. «Ты не представляешь!» — завопила ей в ухо Камилла. «Тут такое! Блокбастер, масштаб невероятный! Милая, тебе непременно нужно сходить на пробы. Кто режиссер, пока неизвестно, но я чувствую, что это будет фурор. Не упусти свой шанс!» Меньше всего Аличе хотелось столкнуться с очередным отказом, да и чрезмерный восторг подруги скорее раздражал, чем ободрял. «Если это такой шанс, почему бы тебе самой не сходить?» — поинтересовалась она. «Я уже сходила. Технически результатов пока нет, но прослушивание прошло замечательно. Так что они полные кретины, если меня не возьмут. И потом, знаешь, я исключительно по доброте душевной звоню. Я ведь не жадина какая-то. Сценарий пока держат в строжайшей тайне, но снимать, судя по всему, будут на Сицилии. Состав еще не набран, ищут молодых ребят. Новые лица, лента в духе неореализма и все такое. Думаю, даже справку с курсов не спросят. Мне по секрету шепнули, там что-то про группу подростков, живущих на улицах Палермо. А ведь ты тоже с Сицилии. Я сразу себе сказала, может, и для Аличи найдется небольшая роль, официантка или продавщица. Ты была бы просто идеальна». В своем высокомерии Камилла не осознавала, насколько неуместно и даже оскорбительно с ее стороны полагать, что Алича сможет претендовать лишь на эпизодическую роль, еще и связанную с профессиями, которые сама приятельница откровенно презирала. Намерения ее были прозрачны. На самом деле ей хотелось унизить, высмеять недалекую провинциалку. Похоже, Камилла питала слабость к Чезаре и потому ревновала. Разумеется, она не могла знать о недавнем разрыве и просто хотела поставить девушку в неловкое положение. Поначалу Алича и думать не хотела ни о каких пробах, ей ужасно хотелось послать Камиллу прямиком ко всем чертям. Но, столкнувшись с подобным отношением, она передумала и попросила номер телефона для записи на кастинг. Она пойдет на прослушивание и уже теперь-то выложится по полной. Повесив трубку, она решила тут же, пока не передумала, перезвонить на студию. Прослушивание ей назначили в 16-м павильоне Чинечита, 17:00, а уже в 18:00 они должны были встретиться с Себастьяно. Что ж, она попросит подхватить ее там. Оглушенная аплодисментами, Алича неверным шагом вышла из ворот студии. Себастьяно ждал, сидя на парапете. Все еще не придя в себя после страстного монолога, прозвучавшего будто из самого сердца, она со слезами на глазах двинулась с Себастьяно навстречу, и он, решив, что дело плохо, заключил ее в объятия. «Ну, как прошло?» В его голосе сквозила тревога. Алича задумалась, словно сперва хотела собраться с мыслями. Вызов, который она намеревалась бросить Камилле, неожиданно обернулся вызовом тому, из чего до сих пор складывалась ее жизнь. Должно быть, это и стало решающим фактором, спонтанным выплеском мощи, какой она в себе даже не ожидала обнаружить. Обращенные к матери слова, в которые Алича вложила все свое негодование, всю боль, пришли к ней сами. В них не было ни грамма наигранности или притворства. И это впервые оценили по достоинству. «Прекрасно. Даже не верится, скажи. Завалила кучу дерьмовых прослушиваний и прошла самое важное. Мне даже аплодировали, представляешь? Ассистент режиссера сказал, никогда такого не видел. Черт возьми, Алича, я за тебя так рад. Как чувствовал, что должно прорвать. Теперь ты будешь сниматься, станешь звездой». Однако, судя по ее задумчивости, Алича не торопилась разделить восторг Себастьяну. «Думаю, я откажусь», — сказала она наконец. «Как откажешься? Серьезно? Почему?» «Поняла, что не хочу. По крайней мере, сейчас. Пока у меня другие приоритеты», — загадочно улыбнулась Алича. «Да, сейчас у нее полно других забот. Сперва нужно осуществить мечту Ирен, устроить большую выставку, на которой ее работы и работы Танкреди наконец получат заслуженное признание. И она приложит все силы, чтобы эта выставка стала незабываемым событием. Выбрав ее наследницей, тетя доверила Аличе завершить начатое, и отлынивать девушка не собиралась. В конце концов, она в неоплатном долгу перед Рен. «Неужели ты упустишь такой шанс?» — изумился Себастьяну. «Если это моя судьба, будут и другие», — усмехнулась Аличи и нежно коснулась лежащего в кармане письма. Вернувшись домой, снова перечитала его. И еще раз. И еще. «Дорогая Аличи, надеюсь, это письмо ты отыскала не сразу. Я долго размышляла, где и когда лучше тебе его передать. Подумывала даже попросить Галанти в определенный день вручить конверт тебе лично. Но тогда все выглядело бы слишком сухо, официально, даже как-то по-бюрократски, а это последнее, чего бы мне хотелось. Так что я постаралась спрятать письмо там, где ты непременно его найдешь, но когда-нибудь не сразу, потом. Сперва мне нужно было поведать тебе о своей жизни, мечтах и страданиях, о великой любви, которая меня питала и убивала. А главное — о нем. Иначе я вряд ли смогла бы объяснить, как все было на самом деле и как сложно было сделать правильный выбор. Но знаешь, труднее всего высказать самое простое — правду. Вот и Танкреди пытался, но эти слова так и остались несколькими строчками на исчерканном измятом листке, забытом на дне коробки. Я обнаружила их, оплакивая его исчезновение, и они доставили мне куда худшую боль, чем прежде, поскольку утопить ее в презрении и обиде я уже не могла. Нет, человека, который такое пишет, нельзя ненавидеть. Можно только любить, чего бы это ни стоило. Помни об этом, когда станешь читать его слова, которые я передаю без утайки. Не представляешь, сколько раз, не в силах уснуть, я бродил по этому городу, так и оставшемуся для меня чужим. В первых лучах рассвета мне грезилось твое лицо. В ясном небе блеск твоих глаз, а в мокрых от дождя ветвях взмахи твоих ресниц. В полете голубки твой неясный профиль. И все-таки для меня ты лишь призрак, несколько запечатленных в памяти мгновений, крошечное новорожденное существо в облаке белых кружев, лежащее в колыбели. Я полюбил тебя раньше, чем впервые увидел, но столько лет спустя едва ли могу представить, какой ты выросла, и это меня убивает. Твое лицо — единственное, чего мне никогда не нарисовать. Меня не было рядом, когда ты сосала грудь, пока не засыпала, когда ты училась ползать, исследуя огромный мир вокруг, когда ты произнесла первые слова. Меня не было рядом и по-прежнему нет. А ты растешь, малышка, которая скоро, слишком скоро превратится в юную женщину. И это обрекает меня на бесконечные терзания. Все эти годы я не мог не думать о тебе. Закрою глаза, и вот я уже рядом, любящий отец, которым, несмотря ни на что, навсегда останусь. Я обнимаю тебя, рассказываю сказку, прогоняю чудовищ, что прячутся под кроватью и мешают спать. И всякий раз вытираю слезы, когда ты плачешь. Но стоит только открыть глаза, как я возвращаюсь в реальный мир. И тут же начинаю скучать по тебе. Хочу, чтобы ты знала, это был не мой выбор. Кое-кто решил все за нас, украв любовь, которой мы могли бы одарить друг друга. Сказать по правде, моего мнения вообще не спросили. У твоей матери на тебя, или вернее на себя, были иные планы. Для нее я был всего лишь мальчишкой, мечтавшим о том, чтобы жить искусством. Таким и остался. Не знаю, куда приведет меня эта страсть к созданию собственных миров, сотканных из ярких цветов, что, врываясь и сливаясь, способные перекроить саму реальность. Богатым точно не сделает, разве что богатым надеждой. А твоей матери в мужья нужен был кто-то основательный, порядочный, и всего за пару недель она его нашла, изгнав меня из своей, да и твоей жизни, еще до того, как ты родилась, построив твое будущее на лжи. Тебя она позволила увидеть только раз, поддавшись моей настойчивости. Жестокое милосердие, с каким палач исполняет последнее желание приговоренного к смерти. Ты и представить себе не можешь, сколько раз я пытался пробить брешь в ее каменном сердце. С какой радостью я притворялся бы другом семьи, чтобы хоть изредка издалека видеть, как ты растешь. Но все было бесполезно. Она хотела только одного, чтобы я исчез. Год назад я предпринял последнюю попытку, но не получил в утешение даже фотографии. Знаю, ты еще слишком мала, чтобы понять. В 5 лет, а именно столько прошло времени, еще и фантазию от реальности не всегда отличишь. И все же скажу, что после очередной бессонной ночи единственный способ обрести немного покоя — писать тебе. Писать сегодня в надежде, что завтра, по волшебству или по воле случая, ты найдешь и прочтешь эти строки. Я представляю, как ты читаешь их, удивленно, сосредоточенно, взволнованно. Вижу, какие чувства отражаются на твоем лице, лице юной женщины, которого я, быть может, никогда не увижу. Кем ты стала? И кем еще станешь? Прости, что не смог вынести отлучение от тебя и уехал прочь, далеко-далеко. Но знаю, однажды мы еще встретимся. В этом мире или в мире ином, в каком-нибудь отдаленном уголке земли наши пути рано или поздно снова пересекутся, и мы узнаем друг друга. Ведь куда бы я ни шел, ты всегда будешь в моем сердце, Аличия, дочь моя. Твой отец, Танкреди. Итак, моя миссия посыльного выполнена. Отказав Танкреди в отцовстве, твоя мать обрекла его на вечное несчастье. Она скрывала правду, утверждая, что ты родилась недоношенной, иначе Микеле при всей своей рассеянности, конечно, задался бы вопросом, как он мог зачать тебя, пока служил в армии на континенте. А вот Танкреди знал все с самого начала. Большего горя она не могла ему причинить. И если эти строки читаешь именно ты, Алича, то теперь ты знаешь правду. Знаешь, кто ты, откуда родом, какие гены в себе носишь и почему в твою жизнь так внезапно ворвалась эта странная, эксцентричная дамочка, которая думала о тебе даже из далекого Рима и любила тебя как дочь. Что касается чувств, то лишь от нас зависит, хранить ли их в тайне или поделиться с теми, кому знаком язык сердца. Я решила воскресить их, передав тебе. Пусть они станут твоими глазами, твоими мечтами, твоими надеждами, тем будущим, которого сама пожелаешь. А в наследство оставлю полезный совет. Прежде чем шагнуть вперед, спроси себя, сделает ли это тебя счастливой. Твоя Ирен.